Хочу повидать старого друга, и все тут. Джейку сейчас очень больно». Мой голос дрогнул. «Я никак не могу оставить его в беде. Не могу отказаться от него сейчас, когда он во мне нуждается. Даже если он не всегда человек. Ведь он не оставил меня, когда я сама была не совсем человеком. Ты представить себе не можешь, каково мне пришлось». Я заколебалась. Обнимавшие меня руки окаменели. Пальцы сжались в кулаки, и под кожей проступили сухожилия. «Если бы не Джейк, не знаю, что бы со мной было к тому времени, как ты вернулся. Эдвард, я многим ему обязана». Я настороженно посмотрела на Эдварда. Глаза закрыты, зубы стиснуты. «Никогда не прощу себе, что оставил тебя», — прошептал он. «Никогда». Я положила ладонь на его холодное лицо и держала, пока он не вздохнул и не открыл глаза. «Ты просто хотел как лучше. Так и получилось бы, не будь я такой ненормальной. Главное, сейчас ты здесь, остальное не важно. Если бы я не уехал, ты бы не чувствовала себя обязанной рисковать жизнью, чтобы утешить пса». Меня передернуло. К Джейку я привыкла и не обращала особого внимания на его презрительные словечки. Кровосос, пиявка, паразит. Бархатный голос Эдварда почему-то делал оскорбительное слово еще обиднее. «Даже не знаю, как тебе это сказать», — уныло начал Эдвард. «Все равно выйдет жестоко. Я уже чуть не потерял тебя один раз и не потерплю, чтобы тебе грозила хотя бы малейшая опасность. Доверься мне, все будет хорошо». Его лицо опять исказилось от боли. «Пожалуйста, Белла», — прошептал он. Я посмотрела во внезапно вспыхнувшие золотистые глаза. «Что, пожалуйста?» «Пожалуйста, ради меня. Пожалуйста, постарайся быть осторожна. Я сделаю все, что в моих силах, но мне понадобится помощь». «Постараюсь», — пробормотала я. «Ты хоть понимаешь, что ты на самом деле для меня значишь? Как сильно я люблю тебя!» Эдвард прижал меня к твердой груди, положив подбородок мне на макушку. Я поцеловала ледяную шею. «Я знаю, как сильно я люблю тебя», — ответила я. «Ты сравниваешь одно маленькое деревце с целым лесом». Эдвард поцеловал меня в макушку и вздохнул. «Никаких оборотней!» «Не пойдет. Я должна повидаться с Джейком. Тогда мне придется тебе помешать». В его голосе прозвучала несокрушимая уверенность. Я не сомневалась, что уверенность полностью обоснована. «Это мы еще посмотрим», — не сдавалась я. «Он по-прежнему мой друг». Записка Джейка внезапно стала оттягивать карман. Мне даже послышался голос Джейка. Он будто соглашался с Эдвардом, чего в реальности ждать не приходится. «Это ничего не меняет. Извини».